Глава 15. К счастью, среди членов экипажа корабля не было потерь и тяжело раненых. Помимо капитана, еще три человека получили колото-резанные ранения, однако повреждения их тканей не были серьезными и требовали лишь добросовестной обработки и наложения швов. Похоже, мистер Бот был совершенно прав. Команда корабля оказалась значительно сильнее и профессиональнее противника. Собрав всех нуждающихся в медицинской помощи людей возле каюты доктора, Элейн приступила к работе. «Потерпите еще чуть-чуть, я постараюсь не делать больно. Все, я уже закончила», — без конца прочитала мисс Маквей. Сама она даже не замечала, что сопровождает свою работу неиссякаемым потоком успокаивающих слов. Капитан же, напротив, слышал каждое ее слово. Пока Элейн работала, он с любопытством всматривался в ее лицо и видел, как на нем отражалась боль каждого ее пациента. Когда Элейн уже заканчивала лечение последнего раненого моряка, Джером вдруг спросил: «Мисс Маквей, почему вы не стреляли в того человека, который ворвался вам в каюту?» «Я не успела дотянуться до оружия», — ответила женщина, не поднимая головы. «Не успела дотянуться до оружия?» — в недоумении воскликнул капитан, заставив доктора удивленно на него взглянуть. «И где же вы его держали, разрешите узнать? Элейн, если вы на поле боя, пистолет должен быть наготове, а не лежать где-то в сторонке. Я мог бы не успеть, мог бы не увидеть, что дверь в каюту открыта, мог бы быть уже убит, в конце концов. Что было бы с вами тогда?» «Я договорилась бы с тем человеком», — неуверенно проговорила Маквей и увидела, как глаза капитана округлились, а на его губах мелькнула тень горькой улыбки. «Договорилась бы? Элейн, эти люди нападают на корабли, чтобы грабить, убивать и насиловать. О чем вы собирались договариваться?» — проговорил капитан, вспомнив, какой страх испытал, когда увидел, что дверь его каюты открыта, содрогнулся. «Я попросила бы его», — начала Маквей, но капитан перебил ее. «Вы должны были стрелять. Вы же подвергли опасности и себя, и Оскара». Терпение Элейн, уставшая от бесконечных упреков Лоу, лопнуло. «Черт возьми, да не кричите вы на меня!» — вырвалась женщина, удивив тем самым не только капитана, но и саму себя. 10 лет я училась лечить людей, а не палить по ним из оружия. Выходя из дома 10 дней назад, я и не подозревала о том, что мне придется удирать с корабля, спасаться от контрабандистов и стрелять в пиратов. Так что извините, если я действовала как-то неправильно». Закончив тираду, Элейн глубоко выдохнула, чтобы успокоиться. Злость Джерома испарилась, а его сердце сжалось. Как он мог забыть, что перед ним хрупкая и нежная женщина, которая случайно оказалась в суровых реалиях корабельной жизни? Вспомнив, как стойко она переносила все выпавшие на ее долю испытания, капитан восхитился силой ее характера. Тем временем Элейн отпустила последнего моряка и обратилась к Джерому. «Теперь ваша очередь». Элейн помогла капитану снять рубашку и лечь на перевязочный стол. К своему облегчению женщина обнаружила, что на торсе мистера Лоу ранений нет, и кровь на его рубахе была чужой. Маквей невольно прошлась глазами по многочисленным шрамам на груди Джерома. Как врач, она сразу определила, что многие его раны были обработаны непрофессионально, поэтому затянулись неправильно. Женщина с трудом подавила в себе желание прикоснуться к каждому беловатому рубцу. «Теперь нужно посмотреть, что с вашей ногой. Приподнимитесь, я помогу вам раздеться». С этими словами Элейн взялась за пояс штанов капитана. Маквей была уже полностью увлечена работой, поэтому высказанная ею фраза прозвучала просто и естественно, без намека на пошлость. Джером ранее не подозревал, что подобное предложение из уст женщины может оказаться таким пристойным. Ситуация слегка его позабавила, и он не смог удержаться от соблазна подразнить Элейн. Ухватив женщину за запястье, капитан насмешливо произнес: «Мисс Маквей, поверьте, минувшим утром я был бы счастлив услышать из ваших уст подобное приглашение, но сейчас вам придется ограничиться разрезанной штаниной. С простреленной ногой я вряд ли смогу изобразить из себя пылкого любовника». Женщина почувствовала исходящий от капитана запах алкоголя. «Вы что, пьяны?» — поинтересовалась она. «Принял обезболивающего», — усмехнувшись, ответил Лоу. Элейн разрезала капитану штанину и присмотрелась к ране. «Боже мой, у вас же пулевое ранение!» — воскликнула она. «А то я не знал!» — съязвил Джером. Пуля вошла в ногу с внутренней стороны бедра на расстоянии примерно 15 сантиметров от паховой области и застряла там. Элейн склонилась, чтобы лучше разглядеть рану. «Надо вытащить застрявшую в вашей ноге пулю», — констатировала она. «Ох, Элейн!» — пробормотал нетрезвый пациент. «Я бы отдал эту ногу за то, чтобы вы склонились так еще раз, но уже при других обстоятельствах». Мисс Маквей выпрямилась и, с укоризной взглянув Джерому в глаза, сказала: «Вряд ли без этой ноги вы выглядели бы так же привлекательно и интересовали бы женщин». Вернувшись к ране, Элейн продолжила. «Сейчас я вытащу пулю. Она не так уж глубоко. Будет немного больно, но вы потерпите. Я постараюсь быть осторожной. Еще чуть-чуть, и все будет в порядке», — перебил Маквей капитан, пытаясь подражать ее голосу и интонации. Доктор замолчала и даже слегка обиделась. Стараясь не обращать внимания на едкие замечания своего брюзжащего пациента, Элейн взялась за зажим для удаления инородных тел. «Доктор Маквей, здесь нет сопливых новобранцев, которые нуждаются в постоянном утешении. Все члены команды этого корабля уже не раз были ранены и заштопаны, так что оставьте свои неиссякаемые сострадания», — не унимался капитан. Элейн снова выпрямилась. «Ну же, Маквей, не тяни, тащи эту чертову пулю», — проворчал Лоу и посмотрел Элейн в глаза. То, что он в них увидел, ему совершенно не понравилось. Взгляд Маквей стал суровым и колючим. От выражения сочувствия на ее лице не осталось и следа. От Элейн вдруг повеяло неестественной для нее холодностью. «Не к добру, если у врача такое выражение лица», — мелькнула в голове капитана тревожная мысль. Уже через секунду он убедился в верности своего суждения. Обидевшаяся на слова своего пациента женщина ловко, профессионально, но без малейших церемоний воткнула в его рану свой инструмент и быстро вытащила инородное тело. Почувствовав дикую боль, нарастающую в зоне ранения, а затем разлившуюся по всей ноге, Лоу непроизвольно вскрикнул. Джером недоуменно взглянул на своего врача. Та крутила в руках уже вытащенную пулю. Выражение ее лица оставалось пугающе непроницаемым. «Вы в своем уме?» — взвыл недовольный пациент. «Сожалею. Видимо, ваше обезболивающее оказалось некачественным», — бросив зажим на поднос, проговорила холодно женщина, очень сожалея о своей жестокости. Во время обработки раны Джером хранил гробовое молчание. Он предпочел получить помощь от знакомой ему Элейн, а не от живущего где-то в глубине ее души доктора-садиста.